Глава 27. Вскоре и в самом деле в коридоре, ведущем к гостиной, послышались размеренные шаги, и в дверях появился высокий статный мужчина. Заметно старше герцогини, но очень даже неплохо сохранившийся. Одет он был по-дорожному, но с изрядной долей авантажности. И вообще герцог оказался мужчиной видным и представительным. Длинные темные волосы, отмеченные благородной сединой, мягкими волнами опускались до плеч. Пышные усы и остроконечная бородка придавали его облику некоторое сходство с Портосом, персонажем всем хорошо известной книги. Темно-янтарные умные глаза, несмотря на возраст, сохранившие яркость и искру, выдающую в нем склонность к авантюрам, да и к любовным приключениям, думаю, тоже, цепко окинули гостиную и остановились на Жозефине. Душа моя. Генрих де Шамбор, блеснув сквозь усы все еще ослепительной улыбкой и прямо-таки пыша энергией и жизнелюбием, направился к супруге и поцеловал кокетливо протянутую ручку. «Я ненадолго покидаю вас. Дела требуют моего непосредственного участия. Надеюсь, милые дамы не позволят вам скучать». «Это он нас, фрейлин, имел в виду». На этом герцог завершил свою пламенную, но краткую речь, слегка поклонился Жозефине, дамам и величественно удалился из комнаты. «Это все?» — подумала я, наблюдая, как на высокий лоб герцогини набегает тень. Улыбка сползла с ее лица, в уголках губ залегло раздражение, которое почти сразу выплеснулось наружу. «Подайте мне шаль!» — нервно скомандовала она, резким движением смахивая несчастное пучеглазое создание на тонких ножках с нагретой подушки. «Все, кроме меня, исключительно по незнанию!» Напряглись и засуетились. Сидевшая по соседству мадам Анаис, самая старшая по возрасту из фрейлин, по должности, как потом выяснилось, тоже одними глазами указала в направлении шали, и одна из женщин прикрыла герцогине открытые плечи. Запахнув на груди теплый кружевной платок, герцогиня самым нелогичным образом схватила лежавший на небольшом низком столике с полированной каменной поверхностью веер и начала энергично обмахиваться, шумно сдувая опадавший на глаз локон. Я прикинулась ветошью и тихонько наблюдала за происходящим, подмечая детали, запоминая имена и делая выводы. На самом деле, чисто по-человечески, Жозефину было жалко. Дураку понятно, что демонстративно прифронтившийся герцог умотал решать совсем нерабочие вопросы. И красивая, но неизбежно потихоньку стареющая герцогиня всеми средствами, старавшаяся замедлить время и скрыть признаки неумолимо настигающего возраста, вон сколько пудра с румянами извела, все равно проигрывала хорошеньким, а главное, молодым городским грезеткам. Самое паршивое, что все это происходило публично, на глазах у всего дома, и несчастной женщине приходилось терпеть уколы где-то осуждающих, где-то сочувствующих, а где-то и откровенно злорадных взглядов. И еще надо посмотреть, что из этого арсенала задевает сильнее. Утешением и смыслом жизни Жозефины оставался старший сын, уже известный нам красавчик и совершенный обормот. Жан в данный момент тоже упыливший с друзьями на очередную веселую пирушку. Герцогиня, нервно покусывая пухлые губы, потребовала теплую пелерину и пошла в сад. Фрейлины похватали предметы, способные пригодиться на прогулке. Кто зонт, кто шаль, кто собаку. Мне в руки сунули книжку. И мы гуськом потянулись за ее светлостью. Я чувствовала себя участницей какой-то нисколько не смешной комедии, поставленной эмоционально неустойчивой личностью с больным воображением. А герцогиня, видимо, не знала, куда себя деть. В отличие от своих мужчин, она не имела возможности свободно покидать дворец. Меня бы на ее месте, наверное, тоже уже раздражал каждый уголок этой позолоченной клетки и все ее содержимое, включая группу толпящихся за ее спиной нас. Жуть, у нее же практически нет возможности побыть в банальном и так иногда необходимом одиночестве. Все время кто-то находится рядом. Начиная с момента, когда герцогиня утром открывает светлые очи и заканчивая отходом ко сну. Единственный уголок, где возможно побыть наедине с собой и не держать лицо, это... ну да. «Часовня», — зашептали фрейлины, бдительно отслеживавшие перемещение своей госпожи. Жозефина, опустив прикрытую легкой кружевной накидкой голову, с зажатым в руках молитвенником, величественно, но быстро прошла парк, переходящий в сад, и углубилась в самый дальний его угол. Она направлялась в семейную капеллу. Фрейлины живописной группы остались ждать в саду. Меня подозвала к себе старшая фрейлина, совсем уже взрослая, откровенно некрасивая женщина с табличкой «Старая дева» на лбу. Похоже, мечты мадам Анаис о замужестве давно разбились о служебное рвение. Быстро представив остальных девушек, мне прочитали небольшую лекцию об обязанностях фрейлин, забыв упомянуть про права. Из коих только зарплата и полдня в неделю выходные. Мадам настоятельно велела мне не задавать лишних вопросов и вообще вести себя тихо, пока ее светлость не оттает и не отойдет от очередного расстройства. Но, в общем, я и сама не стремилась на амбразуру. Пока понятно лишь то, что ничего не понятно. Так, пристроившись в беседке, очень, кстати, оказавшейся поблизости, я пыталась разложить информацию в голове по полкам. Вот это страшненькая Анаис Шартье. Она заведует всем бабским хороводом, имеет некоторую власть, следит за дисциплиной и моральным обликом подопечных, но назначение делает сама герцогиня, заведует гардеробом и драгоценностями Жозефины, наверняка служит уже очень давно и пользуется ее безграничным доверием. И да, кстати, является единственной, на чьем лице я увидела искреннее сочувствие в адрес ее светлости. «Ну, как обычно», — послышалось из кустов. Парочка сплетниц помоложе чесала злые языки. «Сейчас намолится, и пару дней будет ласковая. А потом опять все сначала. Вы не так говорите, молчите и слушайте, принесите то, уберите это, что вы мне подали». «Ага, вот эта песклявая светленькая, Катрин», — забыла фамилию. Я осторожно выглянула из беседки, и треплется она с моей соседкой Люсей. Обе из категории «принеси-подай», впрочем, как и я. Кто остается? А остаются серьезная и внешне вполне благонравная девица Ализель Милен и бойкая, самая симпатичная здесь мадмуазель Кларис, тоже забыла фамилию. Закончив сортировку, я, наконец, обратила внимание на сам сад и парк, который мы прошли, не задерживаясь, на то, чтобы полюбоваться на его красоты и достопримечательности. Про царивший вокруг идеальный порядок, думаю, упоминать смысла нет, и так понятно, что все было по высшему разряду. Центральная часть парка, находящаяся ближе всего ко дворцу, геометрически структурировалась прямыми, засыпанными чистым гравием дорожками. Растения вдоль них были высажены с намеренной декоративностью и аккуратно подстрижены. Но чуть далее прямолинейность утрачивалась, и природа обретала более естественный вид, переходя в сад, изобилующий лавочками, беседками и прочими укромными уголками. Бродить здесь можно было бесконечно, и даже через год, возможно, натыкаться на что-то до сих пор незнакомое, например, на скульптуру русалки, смотревшей сейчас на меня печальными глазами из живописно остриженных кустов напротив. Площади просто огромны. Доминантой зеленой зоны был большой искусственный пруд, в середине которого красовалась приличных размеров статуя какого-то симпатичного полуголого рельефного мужика. В противоположном от нас направлении виднелась сложная конструкция из живой изгороди, конечно же, тоже стриженной. Как мне потом пояснили, это был лабиринт, в котором развлекались веселыми играми именитые гости. Мои наблюдения прервала появившаяся из часовни герцогиня. Она заметно успокоилась, а может, просто взяла себя в руки. В любом случае, выглядела она уже гораздо лучше. Фрейлины, замершие в напряженном ожидании, еле слышно выдохнули, и вся процессия спокойным уже шагом потянулась к дворцу.